легкий взмах, и все включилось, и понеслось. Вот, значит, что у нас происходит? Всем, во-первых, приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы. Так, Даня в пути, значит, пожилой CQB на месте. Вот, значит, что происходит у нас? Идет пасование, значит, сейчас за любовь к Трампу. Сейчас Европа, значит, там у них борьба идет своя. Значит, на нашей любимой Украине там подчищают все посты, удаляют, значит, политиков, которые вошли в аппарат Трампа из миротворца, да, там оказалось их много, теперь им придется их подчищать всех, вот, ну, глупые люди, они всегда бегут впереди паровоза. Так, стоп, у меня что-то маска на бок, да, или я совсем ослеп, или на бок, черт возьми. Вот, значит, сначала поспешили туда напихать, значит, всех коллег Трампа, теперь они их оттуда удаляют. Ну, обычная, короче, такая вот происходит, значит, украинская ерунда, назовем это так, да. Вот, пусть занимаются. Значит, что интересного? Интересно то, что в интернете появились кадры, как где-то, если это не фейк, потому что мы знаем, да, можем обсуждать сейчас, а это окажется фейком, да. Если это не фейк, да, едут, значит, тяжелые, значит, гаубицы из, значит, Северной Кореи, да. Что интересного у них? Это то, что, значит, они стреляют 170-миллиметровым калибром, и, значит, нормальная работа для этой гаубицы, да, 40-60 километров. Ну, во всяком случае, так выдает и Википедия. Да? Как на самом деле, я не знаю. Но вот, значит, эти цифры мы видим, значит, на Википедии. Что хорошего? Хорошее – это то, что если эта гаубица точная, достаточно, да, то эти гаубицы позволят нам, наконец-таки, вести контрбатарейный огонь против, значит, западных аналогов. Почему? Потому что у нас действительно была проблема такая. Наши орудия почему-то, значит, ну, они более надежные, но по дальности не такие, значит, хорошие, как, значит, вот натовские образцы, да. Но так как они сложны в управлении, там все электроника везде, значит, сложные всякие снаряды и так далее, они, значит, дорогостоящие, и их, слава богу, в НАТО наклепали не столько, сколько наклепали наши, вот, значит, сталинские заводы. Да? И вот сейчас едут эти артиллерийские системы, которые позволят нам, значит, поражать артиллерию противника на приличных дистанциях. Потому что если сейчас мне кто-то скажет: админ, да ты что ты рассказываешь, тут совсем не так. Я с этим сталкивался лично. Мы работали, значит, осенью как раз с одной из артиллерийских батарей. И вот, значит, перед тем, как готовили наступление, там, мы говорим: а давайте перед тем, как наступать, подавим сначала артиллерию противника. Да? Нам сначала сказали: мы их не можем найти, потому что у нас нет беспилотника. Мы нашли беспилотник. Спасибо большое там парням из одного спецназа элитного, которые были с нами в Мариуполе. И, значит, когда мы их попросили, они откликнулись на нашу помощь. Значит, в наших интересах летала там зала 2 дня. И вот на второй день мы обнаружили, что стреляют 3 семерки. Мы нашли, где они стоят. Приехали с флешкой. Вот, говорим, вот, видите, вот они, 3 семерки, которые не дают вам жизни при наступлениях, да. Нам потом сказали: мы не сможем до них достать, они очень далеко. Мы говорим: ну, в смысле, как, у нас же арта, там, туда-сюда. Нет, говорят, нет, короче, не достанем, вот, не достанем, вот. И мы уже там, значит, выдумывали другую схему, как, значит, их поразить, значит, камикадзе, да, типа ланцета и так далее. И что я хочу сказать, у нас... Почему я, собственно говоря, обрадовался вот этим корейским гаубицам, да? Потому что у нас основное поражение артиллерии противника – это были ланцеты. То есть в основном бьем мы как контрбатарейным оружием ланцетами. Вот. И вот, значит, сейчас едут гаубицы, да? Мы посмотрим на их эффективность, как они стреляют. Да даже как бы они ни стреляли, главное, чтобы они были стреляли и... У них, значит, были боеприпасы. Почему? Потому что Износ вооружения сейчас очень большой. Да, мы привыкли к тому, что вот там мы теряем людей, что вот, значит, много пехоты там получает осколочные ранения, кто-то погибает, да, вот такой конфликт интенсивный, нужны постоянно люди и так далее. Да. Но мы, значит, забываем о том, что у нас тоже не хватает технику. Да, если мы видим, что подбиваются там периодически танки БМП, мы думаем, что у нас не хватает бронетехники, но, возможно, есть и дефицит из ствольной артиллерии. Да? Почему? Потому что ствольная артиллерия большие, значит, количество выстрелов делает, и она тоже изнашивается. Поэтому, когда вот говорят, вот едут корейские гаубицы, я радуюсь. Да? Но нам, значит, могут смотреть же, нас смотрят не только патриоты, нас же смотрят еще и либералы, и всякие враги России. Они могут сказать, ага, смотрите, видите, вот он сказал, что у нас нет вооружения. Но, ребята, ну, противника, понятно-то, обеспечивают там весь мир, там, с миру по нитке собирает им, это ясно, да? Но, и сейчас могут сказать, это же путинская власть довела до того, что у нас не хватает ничего, это же все Путин виноват. Но, когда был, значит, конфликт Великая Отечественная война наша, да, все известная наша легендарная, которую мы очень чтим и помним, там тоже не хватало вооружений. Да, несмотря на то, что, значит, Сталин, да, своими вот этими приказами, там, такими бамовскими ударными, значит, темпами все строил, да, и на победу работала вся страна, у нас тоже не хватало каких-то образцов техники. Да, и вот был этот всеизвестный, да, знаменитый ленд-лиз, да, когда американцы нам поставляли военную технику. То есть даже тогда, когда, значит, была вот советская мощь, это когда, значит, были все республики в строю, все, и вот все работало на победу, даже тогда не хватало вооружения и техники. Да? То есть, собственно говоря, сейчас, понятное дело, что интенсивность конфликтов по сравнению с той войной никак не входит в сравнение, да, ну, сейчас тоже вот во всех странах, не только у нас, во всех странах не хватает, значит, вооружения, техники и так далее. Вот в эти все истории, что сейчас воюется намного страшнее, чем воевалось, значит, в Великую Отечественную войну, я буду всегда спорить. Почему? Потому что обычно люди немного не разбираются в этом моменте и, значит, ну, об этом говорят. Вот, кстати, была такая ситуация, кстати, даже Евгений Викторович Пригожин как-то сказал, что вот Бахмут, по-моему, или Солидар, я не помню, какой-то населенный пункт, что это чуть ли там не Сталинградскую битву переплюнул по, значит, расходу боеприпасов, да, и ему кто-то подсказал по правилам, и он потом немножко, как бы, скажем так, сгладил так, вот этот момент. Да, бои непосредственно, конечно же, кровопролитные, значит, выстреливается куча боеприпасов, но, ребята, сейчас на фронте воюют 600 тысяч человек, а, значит, в Великую Отечественную войну в котел попадало 600 тысяч человек, да, то есть вы понимаете масштабы и разницы, да. То есть сравнивать невозможно вообще это. Да? Это все равно, что сравнить там Первую мировую войну. Просто все говорят, что вот сейчас, тогда было вообще там ад был. Да? И просто артподготовка на километр фронта 180 орудий. Просто сравните все это и просто посчитайте. Да? Если сейчас у вас работает там 6 гаубиц, там полчаса по позиции, это считается там ух, круто, да, а там артподготовка 180 орудий просто, вот 180 орудий работало, да, поэтому, конечно, эти конфликты, ну, не сравниваются, и, в принципе, в Первая мировая война, окопная война, там тоже она не сравнивается вообще никак, поэтому те конфликты, которые были вообще сумасшедшие по своим количествам людей, по числу погибших, мы убираем в сторону и возвращаемся к нашему, поэтому тогда, когда, значит, все работало, да, все, у меня, видите, кого-то на этом, хотел быстро сказать, на электрическом стуле бьют в подвале. Вот, и, значит, когда вот все страны плюс союзники, да, работали, значит, на победу, да, почему? Потому что вот что первый конфликт, Первая мировая война, что Великая Отечественная война, Вторая мировая война для, значит, для жителей Европы там, и остального мира. Все войны эти шли вместе с большими союзами. То есть там много стран принимало в конфликте. Если сейчас мы воюем, допустим, там, Украина и Россия, да, и какие-то страны помогают, чем могут, да, с обеих сторон, как вот сейчас уже выясняется, то тогда в конфликте еще воевало куча союзников, да, там на стороне там, немецкой Германии воевала, там, там румыны, итальянцы, там, ну, вы сами знаете, что много очень, значит, кладбищ там на территории России и так далее, когда вот, значит, какие-то другие страны воевали. Да, с нашей стороны там, значит, тоже были союзники, тоже воевали. Вот. Но смысл в чем? Что и сейчас такая же ситуация, только на минималках. Тогда это было очень масштабно, сейчас это, ну, так, по с теми событиями, по сравнению с этими, значит, немного в миниатюре, да. Но, участвуя вот в этом конфликте, да даже в конфликте на Донбассе, да, я почему всегда сравнивал, что, значит, похоже, ты просто можешь почувствовать просто, что чувствовали наши деды, когда вот воевали в тех или иных событиях, да, когда вот там ты, ну, там у своих родственников знаешь, что вот там, допустим, у меня там прадед там воевал, значит, в Первую мировую, там два Георгиевских креста, допустим, да, ты теперь понимаешь, через что он мог пройти, участвуя в тех событиях, да, когда была окопная война, когда, значит, просто там куча артиллерии там использовалась и так далее, химическим оружием травили, да. Значит, когда ты, значит, смотришь, какие события развивались, значит, в Великую Отечественную войну, ты понимаешь, что вот примерно похожее что-то, только в масштабах сильнее было, значит, в Великую Отечественную войну. И вот мой дед там, да, когда воевал во Вторую мировую, он прошел, значит, через вот такие там события, да, то есть когда едет на тебя танк с пехотой, да, ты примерно понимаешь, как себя ощущали наши предки. Потому что до этого в современной России таких конфликтов у нас не было, где против нас использовали технику и так далее, да, и ты не сидел в окопе и там не смотрел, как на тебя едут танки, да, а сейчас вот это происходит. Вот, и ты можешь немножко как бы попасть в шкуру своих, вот, значит, дедов. Вот, поэтому, несмотря на то, что нам сейчас корейцы везут какие-то образцы вооружения, собственно говоря, то же самое было и при Сталине, когда, значит, вот, ну, Советский Союз был, значит, ну, на мощи, на пике на своем, да, когда у нас было 12 тысяч танков, да, перед компанией и так далее. И все это куда-то улетучилось во время интенсивных боев, да, и нам приходилось, нашим заводам приходилось это все делать. Ну, и слава богу, что наши вот деды, Сталин и так далее, хоть его не любит там многое, значит, какое-то количество нашего населения, на самом деле они оставили нам тот задел, который вот сейчас, да, мы смогли включить, запустить, увеличить. Слава богу, мы его не просрали, хотя были все тенденции к этому, да, но вот мы смогли, значит, это все увеличить, нарастить, и у нас сейчас есть и снаряды, и артиллерия, и так далее, да. Но если у нас чего-то не хватает, нам помогают наши союзники. Точно так же, как иранцы выручили нас, значит, в начале конфликта с шахедами, которые мы, значит, на их базе начали делать герани. Сейчас их немножко усовершенствовали, да, они теперь с видеокамерами и так далее. То есть, в принципе, сейчас, если кто-то будет говорить, что вот все просрали, и поэтому нам везут технику, нет. Все, значит, техники и боеприпасов не хватало и в тех конфликтах, когда, значит, было, когда люди понимали, что будет война, и готовились к войне. Да? Вот. Что, собственно говоря, хорошего? Да? Мы сейчас посмотрим, как, значит, корейские гаубицы будут работать. Может быть, мы посмотрим на их эффективность. И, может быть, наши конструкторы, значит, возьмут и начнут делать что-то подобное у нас, да, на базе, допустим, этих пушек. Поэтому это очень хорошо. И мы видим, что корейцы в этом конфликте проявили нас действительно как наши союзники, да. Значит, в то время как ОДКБ наше, которое мы должны друг другу помогать, оно просто как бы так затихарилось, как будто его нету. А вот, значит, те значит, те страны, которые, про которых мы вообще забыли про их существование, или где-то прикалывались в мемах, да, там Северная Корея, там у нас там раз там YouTube заблокировали, о, мы как в Северной Корее, да, ну, так, только такое в обороте в мемах сейчас применяли, да, оказалось, что это самые близкие наши союзники, да, которые не просто готовы сказать и поддержать, да, а они готовы и прислать людей, и прислать технику, и прислать снаряды и так далее. То есть вот, казалось бы, в беде познается тот, кто является твоим другом. Вот. Поэтому я, извините, пожалуйста, вот так я, значит, так обрадовался вот этим дальнобойным гаубицам, что я, значит, растянул всю эту тягомотину на 10 минут. Ладно, идем дальше. Значит, что еще произошло? Еще произошло, что я, в принципе, за этими вещами не слежу. Почему? Потому что это уже, как бы, скажем, за 3 года СВО стало обыденностью, да, когда противник к нам куда-то стреляет, по каким-то НПЗ, там, ну, куда-то прилетает, что-то взрывается, какие-то пожары, что-то там, какие-то дроны сбивают, что-то падает, что-то, ну, рыбам давят. Я уже, как бы, за этим не слежу, потому что, ну, это стало обыденностью, да. Вот мы еще в начале СВО, когда первые удары были, значит, по Крыму, там, да, мы говорили, ребят, привыкайте. Это вот такой у нас, мы такие, значит, израильтяне, да, стали. Это, значит, как в Израиле. Постоянно в угрозе находишься, что летят какие-то, значит, боеприпасы к нам, да. И вот за 3 года мы уже, вот, скажем так, к этому привыкли, да. И ты не обращаешь внимания, когда к нам что-то прилетает, либо, допустим, также что-то прилетает к противнику. Да? И сейчас вот была новость, там какие-то очередной обстрел Одессы, что там какие-то взрывы, там в телеграм-каналах, в новостях там листаешь, какие-то там ночные записи, что-то прилетело, взорвалось. Да? Ну и понятно, что, значит, наши военные отрабатывают какие-то свои плановые цели, да. И вот сегодня, значит, я видел пост у Анатолия Шария, да, где он сообщил, что, значит, прибыли какие-то суперкатера, да, из западных стран, дорогостоящие суперкатера прибыли в порт Одесс, да, плюс, значит, ПВО, я не знаю, ПВО прибыло, его привезли, либо оно прикрывало, значит, этот порт. Но вот наши, значит, войска нанесли удары, и я так понимаю, что, судя по, значит, посту Анатолия Шария, что были поражены эти катера, и также, значит, уничтожено было ПВО заморское импортного производства. Да. То есть мы видим, что эффективность наших ударов, она выросла в разы, да, то есть если раньше там что-то куда-то прилетало, непонятно было, поражаем мы что-то, не поражаем, да, хаммерсы это для нас были вообще какие-то недосягаемое вооружение, сейчас мы видим, что за ними просто охотятся, там их щелкают как орешки, да, ПВО, да, также вот недавно было видео, как наносились удары там по скоплению, значит, противника, там машины, бронетехника, разместились, они так скучковались все, хотя вот, ну, странновато, потому что все-таки надо отдать должное, что противник это опытные парни, да, и они, ну, уже тоже обучены должны были быть и сами. И на нашем горьком опыте, да, когда мы собирались в кучи, какие-то построения, какие-то кучи колонн каких-то и так далее, да, все-таки надо было учиться, да, но нет, они вот собрались все равно все в кучи, значит, несколько домиков, они вот в эти домики заселились, все, значит, в машинах, и в итоге туда прилетел Искандер. И также была поражена, значит, ПВО «Патриот». Насколько, ну, и было подписано так, может быть, не «Патриот», может, другой, ну, значит, там, я так понимаю, специалисты разобрались и именно, значит, опознали его как «Патриот», да, то есть уже там враг поступил хитрее, он не поставил все машины вместе, да, он там, значит, на большом поле расставил в разные места, ну, и тем не менее, там наносились удары, и, значит, это все поразилось. Несмотря на то, что мы постоянно говорим о тех или иных каких-то проблемах на фронте, да, что у нас где-то у нас к личному составу относятся небережно, где-то у нас там, ну, есть моменты, где человек просто, не знаю, как он стал командиром, он не может спланировать ничего, да? Ну, просто он не может спланировать. Может просто уничтожить, взять, значит, там, какую-то группу БПЛА, да, и потом ходить в штурмы без БПЛА. Вот, ну, есть нюансы, да? Но мы должны отметить, что, во-первых, значит, разведмероприятия происходят лучше, да, то есть там, значит, приплыл корабль с какими-то, значит, катерами, да, разгружали какие-то ПВО, да, наносились удары, поразили, значит, получается, что либо это делают беспилотники, летают там, либо это, значит, агентура с места подсвечивает, да, наносим удар, попадаем. Значит, рядом с линией фронта, да, там, может, второй, третий эшелон какой-то был, да, вот противник сконцентрировался перед тем, как выехать на передовую, да, удар Искандером, попадание, да, значит, развернули ПВО, это тоже получается где-то в тылу, это же не на переднем крае, да, под такие системы дорогостоящие ПВО, их не будет никто разворачивать там где-то на близости, да, но развернули где-то в тылу, значит, прикрывали какие-то наступательные или оборонительные действия. Все, беспилотником обнаружили, уничтожили. То есть мы видим, что эффективность намного повысилась. Да? Если раньше это все было какое-то, ну, казалось бы, сначала нашли цель, двое суток что-то там не могут согласовать, а точно там не точно, подтвердите, там что-то подтвердите. Сейчас сразу же наносится удар. То есть скорость нанесения ударов увеличилось, да, конечно же, мне сейчас могут сказать фронтовики, что вот мы там подаем какие-то сигналы, никто не реагирует, наверное, есть и такие проблемы, но в целом самое главное, что если раньше видео, где уничтожаются такие системы, мы их практически вообще не видели, да, то есть нам показывали постоянно, что уничтожили пикап какой-то, зачем мне пикап, что он пикап что влияет как-то на войну, что ли, не влияет вообще никак, везет просто от дурачков из точки А в точку Б, уничтожили пикап там, да, ланцетом, да, ну, думаешь, ну, нахрена вы ему уничтожили, если можно было им чем-нибудь другим уничтожить, да, там, или подбит танк, значит, подбит танк противника, потом подбита гаубица. Вот все, что нам показывали с подтверждениями по видео, да. Но вот за последний год, вот 24-й год, он полностью был насытен тем, что уничтожались все виды, значит, РЗСО, самые, значит, современные системы артиллерии, такие как «Цезарь», «Три семерки», все это уничтожалось. Крабы, значит, системы ПВО, да, был период времени, когда просто ПВО там выносили каждый день, да, вот показывали, да, потом, значит, наш противник начал голосить, что им не хватает ПВО и так далее, им что-то там начали объяснять, да, ни хрена не дали, дали одну систему, да, в итоге непонятно, что там у них получается, то даже если я буду, значит, говорить, что вот слушая на уже разрешенном Ютубе, да, уже все, значит, Владимир Владимирович сказал, ну ладно, смотрите, спасибо ему большое за это. Вот, там противник говорит, значит, что они начали замечать, что даже вот по Киеву, да, Киев это получается самый защищенный город, я имею в виду, от воздушных атак, да, от атак там геранями и ракетами, что сейчас, значит, увеличилось число якобы попаданий по каким-то целям, то есть стало долетать. Это связано с чем? Что либо очень эффективно отработали какой-то период времени, мы по ПВО, было ПВО выбито, да, и плюс еще, так как у противника не хватает личного состава, они часть вот этих мобильных групп, которые научились, надо сказать, что они в этом плане молодцы, они научились, значит, вот, казалось бы, из говна и палок сделать мобильные группы, да, вот эти пикапы, на них что-то там наварить и вот, собственно говоря, установить пулемет где-то с ночниками, да, и вот, значит, они научились сбивать наши герани, да, но они сейчас сами подтверждают, что так как число вот этих мобильных групп уменьшается, то, значит, вот эти наши все средства, они стали долетать, да. Поэтому надо сказать, что эффективность работы по значит, по целям она увеличилась. Да, она увеличилась. Вот, и мы должны это отметить. То есть если мы где-то критикуем, говорим, что вот здесь плохо, да, нам люди пишут, говорят, что постоянно какие-то проблемы, какой-то беспредел и так далее, мы это озвучиваем. Но если есть визуально, да, это не то, что мне докладывают, да, и сказать, вот посмотри, вот здесь мы там то-то-то-то, скажи об этом на ЦИПСе. Нет, это то, что я вижу визуально сам. Да. Если я вижу вот картинку, да, значит, так оно и есть. Как вот один мой друг в СОБРе говорил, если ну, у тебя нету видео, значит, ты пиздишь. Все. Вот. Железобетонные аргументы. Так и здесь. Я вижу картинку, все, уничтожается, там, допустим, Патриот, все, ты уже ничего не сделаешь. Да? Все, так оно и есть. Уже не скажешь, там, а это кацапы, они врут, нет, там, нет, это кацапы врут, да. Уже все, уже вот, ребят, видео, все, знаете, полюбуйтесь. Поэтому мы должны об этом тоже говорить. Об успехах мы должны говорить, да. И мы видим, что наше ПВО, самое надо главное сказать, да, что наши операторы ПВО, которые находятся вне зоны СВО, да, они не получают такие надбавки высокие, как наши бойцы, которые рискуют непосредственно, конечно же, в зоне СВО, они работают за свою обычную зарплату, но, тем не менее, они очень эффективны. Да. Помимо того, что мы прокачали, значит, разведмероприятия, да, там, значит, когда мы цели обнаруживаем, подтверждаем, наносим удары, да, но мы, у нас еще и ПВО, операторы ПВО стали профессионалами, да, это же не просто, они стреляют по каким-то учебным целям, да, они, у них большая ответственность, большая нагрузка, они там, я не знаю, как там люди с ума не посходили, почему, потому что если ты пропускаешь ту или иную цель воздушную, она летит, может попасть кому-то в дом, и, значит, пострадают гражданские люди, да, это большая ответственность, и там парни трудятся, вот. Поэтому вот специалисты, да, узконаправленные, кто вот запускает ракеты, значит, добывают информацию, сбивает воздушные цели, узконаправленные специалисты, они тоже получили огромный опыт, да, и это все мы уже видим визуально, да, если раньше, когда появились только штормшедов, даже вот я общался с офицерами ПВО, они мне говорили, да, блин, ее Хаймерсы мы типа сбиваем, а вот там штормшедов, типа, это для нас проблема. Сейчас, да, информация поступает, что и штормшедов, да, сбиваются, если там стоит какой-то, значит, прокачанный экипаж ПВО, и они спокойно могут справиться с этой задачей. Вот, поэтому мы должны их отметить всех, вот эти службы, мы должны их всех похвалить, что вот, значит, наши парни выросли на три головы, стали реальными специалистами. Да? Если, по сути, раньше боевой опыт был только у ЧВК «Вагнер» после Ливии. Да? Когда ЧВК «Вагнер» приехал в Ливию в 2019 году, начались первые операции, противник просто поднял «Байрактары», и там наши парни очень сильно загрустили. Но потом, когда подвезли «Панцири», подвезли специалистов на ПВО, просто эти все «Байрактары» пощелкали как орешки, как бы, и все, сидели, особо бамбу курили. Да? То есть реальный боевой опыт по сбитию, да, был, значит, вот у «Вагнеров», да, именно по ПВО. Я не знаю, может быть, наши специалисты ПВО были какими-то там консультантами еще кем-то в других каких-то странах, где были конфликты, и они там, значит, работали на системах ПВО, я не знаю, да. Но вот на те случаи, которые я знаю, это вот были, значит, «Вагнера», да, с реальным боевым опытом по сбитию воздушных целей. Там был даже какой-то случай очень интересный, я не знаю, он, наверное, засекречен под грифом «секретно», но можно сказать, что, значит, один из экипажей сбил какой-то вообще там, значит, риппер-шмиппер, который был там еще в тестовом режиме находился, да, то есть это была самая последняя модель какая-то, да, вот его, значит, пацаны уронили, приехали сразу специалисты, которые потом этот риппер, значит, собрали весь и увезли, значит, вот, в Россию-матушку, вот, ну, во всяком случае, я эту историю слышал именно вот так, как там было на самом деле, я сейчас уже не могу сказать, вот, поэтому вот этим людям всем, которые сейчас, значит, постоянно на боевом дежурстве находится. Надо сказать спасибо. Вот, что, и я очень рад, что у нас, значит, вот эти специалисты все, они стали воюющими, они стали с большим опытом. Да, они потом будут Кто-то, конечно, уйдет на пенсию, кто-то, допустим, разорвет контракты после конфликта, кто-то уйдет, а кто-то останется и начнут учить, значит, молодое поколение, которое придет им на смену. И, значит, этим будут уже заниматься носители боевого опыта. Вот, это хорошо. Вот, поэтому, значит, сегодня вот такой опять мегапозитивная ЦИПСа, да, вот, значит, суперпозитивная ЦИПСа, все. Все должны остаться довольны. Кто смотрит ЦИПСу, они сегодня должны заснуть хорошо, потому что есть люди, которые пишут, я под ЦИПСу засыпаю, все, я, значит, дал установку, все хорошо спят. Все хорошо, вот, значит, ПВО на страже, ракеты летят куда надо, все хорошо, вот, ждем, значит, информации, что там под Купянском, или под Купянском, да, под Купянском, вот, и, значит, какие там оттуда придут новости, потому что наши туда так рванули, неожиданно для противника. Противник там трещит со всех телеграм-каналов, что они всех выбили. Вот пока точной информации нет, что там происходит. Значит, нашим парням, значит, штурмовикам и пехотинцам мы желаем, конечно же, удачи. Вот. И ждем новостей, что там вообще происходит. Вот. Всем всего хорошего, до завтра.